Глава 47. Ублюдок. Первым почуял неладное дядюшка Ци. Речные волны ускорили свой бег, и от черных вод Мохэ ощутимо повеяло смертью. Старец внимательно посмотрел на дно, усеянное трупами даосских жрецов, и заметил, что пальцы умершего колдуна зашевелились. Охотник на демонов побледнел. «Скорее! К усопшим вернулись обиды, и они вот-вот оживут!» Сусу замерла от неожиданности. Так вот, что произошло. Обида бессмертного дракона не рассеялась, она вошла в тела даосов. Только небо знает, какие заклинания практиковали эти поборники черной магии, если после смерти их тела ожили. Жутко улыбаясь, мертвяки поднимались один за другим и поворачивались к толпе живых. Дядюшка Цзи в отчаянии стукнул одного из мертвяков по голове фученем, и тот издал гулкий звон. Заклинатель бесов выругался. «Эти болваны тверже железа!» Изгоняющий демонов прекрасно разбирался во всякого рода странных вещах. Знал, как они создаются, и даже сам мог сотворить что-нибудь эдакое. Но силы его, как и у Юйцина, были невелики. Оживший труп со сверхъестественной скоростью пронесся по дну реки и схватил старца за руку, удерживая фучень. Дядюшка оказался поверженным так быстро, что едва успел вскрикнуть, не то чтобы достать лист заклинания. Окровавленный рот обезумевшего монстра оказался так близко, что вместо того, чтобы ругаться, старик взмолился: «Святой отец, мы же братья по Дао, пощади!» Но разве труп может помнить о духовном родстве? Живыми мертвецами движет только одна потребность – жажда живой плоти. Посему уговоры старика не возымели ни малейшего действия. Зато весьма кстати оказался острый персиковый меч в тонкой руке, проткнувший пожирателя плоти насквозь. Старец утер испарину со лба и с благодарностью кивнул своей спасительнице. Он попытался встать, но ноги его не держали, и снова на помощь пришла Сусу, подставив старцу свое плечо. «Спасибо тебе, деточка», – проговорил дядюшка Ци. Девушка кивнула в ответ и задала самый животрепещущий на данный момент вопрос. «Знаете ли вы, как убить этих тварей?» «Знаю, конечно, просто не успел. Объясните, что происходит?» Старец поморщился. «Явно использованы колдовские артефакты. Речной дракон, похороненный на дне Мохэ, был велик, а его обида поистине необъятна. Неупокоенная смерть, она вырвалась на свет и наполнила трупы негодованием и жаждой убивать». В этот момент Суса увидела, что беднягу Юйцина атакует мертвец, выскочивший из толщи воды, и пришла заклинателю на помощь. Советник принца, содрогаясь от омерзения, выругался в сердцах. «Да что это за нечисть?» Черные, раздувшиеся в воде трупы были практически неузнаваемы. Они не боялись ударов, раны, нанесенные мечом, не причиняли им ни малейшего вреда. Несмотря на то, что ранее Сусу уничтожила пожирающую душу знамя, главное магическое оружие Верховного Даоса, старый колдун все равно настиг ее своей злобой в виде воскресших мертвяков. Не будь на дне Мохэ так сыро от речной воды, девушка подумала бы, что взмокла от омерзения. Тем временем ожившие покойники все пребывали и пребывали. Самым страшным было то, что смертные, убитые мертвецами, тоже начинали подниматься, наполненные колдовской обидой. В результате живые оказались в плотном кольце мертвых. Юйцин крикнул: «Дело дрянь! Если так и дальше пойдет, скоро все дно реки заполнится ожившими покойниками. Нам нужно выбираться!» Дядюшка Цзи краем глаза заметил императора Джоу, торопливо взбирающегося по склону речного берега под защитой верного нянь Баюя. Бывший принц-заложник оглянулся, и его холодное красивое лицо исказило злобная улыбка. Что удивительно, мертвецы не нападали на них, будто вообще не замечали. Сяолинь тоже это заметил и догадался. «Дядюшка Цзи, у Тантайцзиня есть магический предмет, отпугивающий этих монстров!» Старец в ответ воскликнул: «Сяолинь, не позволяй ему уйти, ты должен отнять у принца ублюдка магический оберег, иначе все мы здесь погибнем!» Наследный принц прекрасно понимал, если Тантай Цзинь и его приближенные сбегут, погибнет не только он и его приближенные. Армия мертвецов принесет смерть очень многим. Что будет, если Тантай Цзинь нашлет ее на великую Ся? Сяолинь подхватил Ебиншан и развернулся, чтобы преследовать беглецов. Наложница была бледна от страха, но, обдумав что-то, решительно вложила в руки супруга волшебную кольчужку. Сяолинь остановился и погладил ее по голове. Едва оказавшись в руках принца Сюаня, драгоценный артефакт вспыхнул ярким белым пламенем, увлекая их за собой, и за считанные секунды они настигли беглецов. Нянь Баюй, заметив погоню, закричал: «Ваше Величество!» Тот обернулся и, взглянув на Сяолиня, заметил у него драконью кольчужку. Глаза Тантайцзиня загорелись завистью и неодолимым желанием заполучить еще один могущественный артефакт. Он жадно облизнул губы и приказал: «Стражи ночной тени, убить Сяолиня!» Принц Сюань оказался в окружении неожиданно появившихся ночных теней. Он обнаружил свой меч и почти что одолел стражи Иоэ, но на помощь им пришел Нянь Баюй. Положение Сяолиня ухудшилось. Он оттолкнул Ебиншан, оберегая ее от смертельного удара вражеского меча, и, вернув ей кольчугу, приказал: «Спасайся!» Но Ебиншан не послушала супруга. Вместо этого она крепко ухватилась за артефакт и произнесла заклинание, атакующее ночных стражей. Наложница не была сильна в магии, но все, что требовалось на данный момент, отвлечь внимание врагов от Сяолиня. Нянь Баюй обернулся к Тантай Цзиню и решительно потребовал: «Ваше Величество, позвольте ее убить!» Его господин бросил хмурый взгляд на прекрасную наложницу и, не задумываясь, ответил: «Нет». На помощь наследному принцу поспешили Сусу и дядюшка Цзи. По пятам их преследовала толпа черных мертвецов. Старец размахивал сжатым кулаком и повторял в неистовстве: «Сяолинь! Сяолинь! У каждого из них есть защита от оживших мертвяков, отбери ее!» Принц Сяолинь наклонился к поверженному стражу и вытащил у него из-за пазухи теплое желтое облачко, а затем бросил его Даосу Цзи. Обрадованный старик тут же поделил облачный талисман на мелкие части и раздал остальным. Сусу, получив желтый комочек и увидев, что он действует, вздохнула с облегчением. Нечисть перестала их замечать и бесцельно бродила по дну реки. Сусу, обращаясь к остальным выжившим, убежденно проговорила: «Мы не должны позволить армии живых мертвецов выйти отсюда!» «Конечно!» — согласился дядюшка. «Они подчиняются Тантай Цзиню. Страшно представить, как использует их этот выродок!» Ситуация складывалась явно не в пользу императора Джоу и его свиты. Их представители не только обрели защиту желтых духов и могли больше не опасаться живых мертвецов, но и имели в своем распоряжении мощный артефакт – драконью кольчугу. Нянь Баюй, оценив положение дел, обеспокоенно воскликнул: «Ваше Величество, нам нужно уходить!» Тантай Цзинь не возражал. Дядюшка Цзинь успокаивался: «Держи их, Сяолинь!» От взмаха длинного меча наследного принца толщи воды по краям обнаженного дна закачались. Старец и его ученик Юй Цин задействовали талисман, отталкивающий воду. Вода засветилась голубоватым светом и в одно мгновение забурлила быстрым водоворотом, втянув внутрь Нянь Баюя и Тантай Цзиня, взбирающихся по мокрым илистым ступенькам наверх. Тем временем водоворот разрастался, увлекая за собой в пучину и Сяолиня. Он изо всех сил старался удержаться на плаву в водяном хаосе. Сусу и Юй Цин ахнули. Старец сильно смутился и в отчаянии прошептал: «Я ненарочно», но извиняться было некогда. Водоворот рос на глазах, и дядюшка Цзи поторопил остальных: «Скорее, пилюли, отталкивающие воду, скоро перестанут действовать». Уговаривать никого не пришлось. Все поспешили выбраться на берег. В качестве извинений дядюшка Цзи вытащил из воды совсем растерявшуюся и беззащитную Беншан. Надо же было хоть чем-то помочь племяннику. Сяолинь и Тантай Цзинь остались во власти водоворота. Принц Сюань, проводивший свои дни в военных учениях и тренировках, без особых усилий противостоял водной стихии, А вот у слабого телом Тантайдзиня дела шли плохо. Побелев от страха, он отчаянно сражался с течением, в то время как его противники невредимыми выходили на твердую землю. Неповерженные стражи ночной тени, не раненый Бай Юй не могли ему помочь. Сяо Линь прекрасно плавал. С помощью друзей он выбрался из разбушевавшихся волн. И счастливый Юй Цин облегченно оповестил берег. «Наследный принц спасен!» В это время Тантайдзинь заметил девушку в белом жертвенном платье, расшитым золотым орнаментом. Она плыла на волнах, отражающих предрассветные лучи солнца в противоположном от нее направлении. Сусу заметила в бушующих волнах своего брата и поспешила к нему на помощь. Вытянув Ей Чуфэна на берег, она оттолкнула его подальше на песок. С трудом откашлившись, девушка с удовлетворением заметила, что их вынесло далеко от воинов Тантайдзиня, и им не грозит больше быть схваченными. Дядюшка Цзы едва мог пошевелиться и все время причитал: «Ох, боги небесные, как же я испугался! Ох, Сяолинь, хвала небесам, ты такой способный, сумел таки выбраться!» Затем, обернувшись к наследному принцу, спросил: «А где Тантайдзинь?» «В водовороте. Силой меча я разделил его с нянь Бай Юем, и теперь он вряд ли его найдет. А мертвецы?» — с беспокойством спросил Юй Цин. На это Сяолинь раскрыл ладонь и показал маленького желтого духа в виде красивого цветка орхидеи, виновника чертовщины, творящегося на дне Мохэ. «Ты отнял это у Тантайдзиня?» — быстро спросила Сусу. Сяолинь кивнул. Дядюшка обрадовался. «Этот мелкий мерзавец задумал зло, но теперь без волшебного оберега опустится на дно реки, и мертвяки сожрут его со всеми потрохами». Юй Цин подумал и добавил: «Что ж, коли хочет жить, пусть сам сразится с порожденными им монстрами». Сяолинь считал так же. Услышав вдалеке шум, он поторопил свою свиту. «Нужно уходить. Хоть люди Тантайдзиня на другом берегу, мы все равно в опасности». Сусу посмотрела на маленького духа-демона в руке Сяолиня и подумала: «Верно говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь». Тантайдзинь планировал грандиозное убийство, а сейчас сам погибает на дне реки. Он внушил такой ужас и ненависть своим слугам, что вряд ли кто-то из них захочет рискнуть своей жизнью, чтобы его спасти. Сяолинь со своей наложницей и остальными дошел до ближайшего перелеска, где их ожидали слуги и оседланные лошади. Сев на коня, он оглянулся. Сусу смотрела на него с земли, и мягкие лучи восходящего солнца бросали розовые блики на ее милое лицо и белые одежды. Принц придержал поводье и с волнением спросил: «Третья госпожа, вернись с нами». Ее глаза были ясные, а лоб между бровями чистый и гладок. Пан Иджи посмотрел на девушку и, не задумываясь, поддержал принца. «Вы обязательно должны вернуться с нами. Ваш отец, генерал Е, главнокомандующий государства Ся, вам опасно здесь оставаться». Юй Цин присоединился к остальным. «Госпожа Е, поедем с нами». Дядюшка Цин шумно высморкался в бороду и тоже воскликнул: «Деточка, что же ты задумала? Твой муж убийца. Неужели ты хочешь остаться с ним?» Взгляд Ебиншан, наблюдавший за этой трогательной сценой, утратил теплоту, но она не выдавала своих чувств и, склонив голову на бок, улыбнулась, мягко проговорив: «Третья сестра, никто не осудит тебя, если ты останешься со своим супругом». Сусу одарила друзей ослепительной улыбкой, так как делала Есиу. Немного наивно и чуть высокомерно. «Спасибо вам за все, но я не вернусь. У меня впереди много важных дел. Солнце высоко, а путь далек. Еще увидимся». Сяолинь прикусил губу и прошептал: «Будь осторожна, сестренка». Сусу помахала ему рукой и пошла вдоль по берегу обратно к реке. Пан Инджи в сердцах дернул поводье. «Что за глупая девчонка? Сама не знает, чего хочет». Дядюшка Дзю печально вздохнул. «Ох, девонька». Всем им очень не хотелось оставлять Есиу, но они знали, что возражать бесполезно. Младшая дочь семьи Е больше не была маленькой и глупой эгоисткой. Она превратилась в смелого и правдивого человека, много раз спасавшего их жизни. Как могли они не уважать принятое ей решение. Ебиншан, отодвинув занавеску, высунулась из повозки и, закрыв глаза, подставила лицо утреннему солнцу. Когда эта третья госпожа успела добиться всеобщего расположения? Прежняя Есиу, толкнувшая ее в воду, больше не казалась реальным человеком, скорее, зыбким миражом в далеком, почти забытом прошлом. Вода заполнила ранее пустовавший разлом в центре реки, и Тантайцзинь оказался под водой. Близлежащие города и поселения прекрасно знали суровый нрав Мохэ. Вот и сейчас разбушевавшаяся река вышла из берегов и закручивала гигантские воронки в своей глубине. Холод сковал тело юноши, но это не тревожило его до тех пор, пока он не увидел несущегося навстречу разъяренного мертвеца. Юный император инстинктивно потянулся к висящему на шее драгоценному оберегу народа Июэ, но не почувствовал висящего на шнурке магического предмета. Талисман исчез. Страх исказил красивое лицо. В это время живой труп продолжал приближаться с огромной скоростью. Казалось, плотность воды ему совершенно не мешает. Страстное желание выжить заставило Тантайцзиня изо всех сил плыть в противоположную сторону. Наперерез ему бросился второй монстр. Губы юноши затряслись от страха. Он прикусил их и судорожно обшарил свою одежду в поисках магических оберегов, но ничего не нашлось. Это он вместе со старым даосом задумал создать армию живых мертвецов. И хоть зомби трудно управлялись, они могли быть полезны на поле боя в сражении с войсками Великой Ся. Какая горькая ирония стать жертвой собственного коварного плана. Оживший утопленник практически схватил Тантайцзиня. Он закрыл глаза и попытался успокоиться. В конце концов, его кровь ядовита для демонов. Ее хватит, чтобы погубить всех монстров в этой огромной реке. Вдруг мертвяк отлетел в сторону, а его самого ухватили за край ханьфу и потянули вверх. Тантайцзинь открыл глаза и увидел плывущую над ним девушку. Солнце на поверхности реки уже взошло, и его лучи пробивались сквозь темные воды, озаряя изящную фигуру с распахнутыми руками и юбкой, колыхающейся вокруг подобно большим белым крыльям. В пронизанной солнцем воде она напоминала ему прекрасную белую птицу. Спасительница потянула его за одежду и жестом поманила следовать за собой. Меньше всего император Джоу ожидал, что единственным, кто придет ему на помощь, будет его жена, Есиу. Вынырнув на поверхность, Тантайцзинь спросил девушку: «Почему именно ты?» Сусу хмуро посмотрела на него и, усмехнувшись, ответила: «Куда иголка, туда и нитка. Куда муж, туда и жена, ублюдок!»